Глава 11. 20-й оборот с начала прохождения. Вербинден. Запечатление. Южный материк. Поиск Флисана. На мой взгляд, мы должны радоваться, что столько юношей и девушек по-прежнему хотят стать всадниками, несмотря на все события, происходящие на посадочной площадке, заявила Олеса, оглядывая большую группу претендентов, выстроившихся на площадке рождений. Сегодня их 62. Флар покровительственно усмехнулся, глядя сверху вниз на свою миниатюрную подругу. Кто же откажется заполучить дракона из складки Рамоты? Сам Грох едва не заплясал от радости, когда во время поиска выбор пал на его младшую дочь. «Он станет совсем несносным, если Натали запечатлеет королеву», — фыркнула Леса. «А она у него милашка. И в кого бы это?» «Леса!» — сделанным негодованием воскликнул Флар. «Нельзя же начисто отказывать Гроху в достоинствах. В конце концов, его Бенелека избрали первым мастером цеха механиков, а еще двое детей Гроха, сын и дочь, делают немалые успехи в учебной группе Айваса». «Во всяком случае, Грох обладает чувством меры, а вот и он!» Леса указала на старого лорда, который во главе делегации Форт Холда входил на площадку рождений. На фоне разряженной публики его одеяние выглядело почти будничным. Леса одобрительно кивнула. «Очень разумно с его стороны надеть сапоги», — продолжала она, наблюдая, как рослый лорд, как ни в чем не бывало, пересекает полосу раскаленного песка, тогда как его спутники, забавно семеня, высоко поднимают ноги, пытаясь остудить тонкие кожаные подошвы. «Танец площадки рождений!» – борясь со смехом, проговорила она. «Пойдем-ка лучше на свои места», – предложил Флар, подавая жене руку. «Заодно и посмотрим, так ли надежны новые прокладки – предмет гордости мастера Леганда. Он клялся, что они защищают ноги и от жары, и от холода промежутка». Прежде чем взять его под руку, Леса окинула критическим и в то же время довольным взглядом свои новые красные сапожки. Леган говорит, что благодаря растительным волокнам, которые он добавляет в фетр, прокладки одинаково хорошо предохраняют от жары и от холода. На это рождение 35-й у Рамоты Леса прибыла в новом наряде винно-красного цвета. Сегодня особый случай. В кладке красуется королевское яйцо, первое за 12 последних рождений. Старшая бенденская королева, которая редко откладывала меньше 20 яиц, на сей раз превзошла себя. В нынешней кладке их оказалось 35. Все 8 предводителей уже признали необходимость основать 9-й веер. Все 8 существующих заполнены до отказа. Из-за нехватки места некоторые драконы-двухлетки все еще ютятся в пещерах для молодняка. И как ни горды предводители вееров увеличением драконьего поголовья, все же драконы заслуживают отдельных просторных вееров. На севере уже не осталось подходящих мест, и народ продолжал переселяться на благодатные южные земли. Поэтому было решено разместить новый веер на просторах нового материка, где-то посредине между южным веером Квана и восточным Дгелана. Хоть личинки защищают почву и растительность, но драконы по-прежнему нужны, чтобы оберегать от нитей человеческие поселения и стада. Стоит только сделать небольшие перестановки в существующих веерах и освободиться достаточно всадников постарше, чей опыт уравновесит задор молодежи. Наверняка найдутся и всадники, и драконы, которые предпочтут жизнь на юге, где под ласковым солнцем перестанут ныть старые раны. С гордостью думала Леса о том, каких высот достигли за минувшие обороты бывшая замарашка из Холда Руат и бронзовый бенденский всадник, которому никто не хотел верить. Она взглянула на Флара и с болью заметила, что время еще больше посеребрило его темные кудри, и лучики морщин вокруг глаз стали глубже, выдавая возраст. Правда, он ничуть не утерял ни бодрости, ни энергии, «Может быть, пора передать Бенден в руки молодых всадников?» – размышляла Леса. «Освободившись от бремени и ответственности, они смогут уделять больше времени всем заманчивым проектам, разворачивающимся на посадочной площадке. Хотя нет, не стоит и надеяться выманить Флара из Бендена, пока он не расправится с нитями окончательно и бесповоротно». Флисан как-то объяснил ей, что будь в грузовом отсеке Якогамы пригодны для дыхания воздуха, даже такой огромный дракон, как ее Рамота, смог бы предпринять полет через промежуток, чтобы полюбоваться пернами из космоса. Правда, Леса не была вполне уверена, хочет ли она сама или ее королева отважиться на такое безрассудство. Зато госпожу Бендена весьма радовало, что ее беспокойный сын наконец прочно занял место в рядах дружной айвасовой команды. Разумеется, она любила единственного ребенка, которого смогла подарить Флару, однако не питала никаких иллюзий на его счет. «Вижу, душа моя, твои мысли заблудились в промежутке», наклонившись к жене, шепнул Флар. В его янтарных глазах плясали веселые искорки. «Смотри, нам машет грох». Преодолев полосу горячего песка, Леса изобразила на лице самую что ни на есть любезную улыбку и, отыскав глазами правителя форта, ответила на его приветствие. Яруса уже были забиты людьми, которые собрались, чтобы поболеть за сына или дочь, который сегодня попытается запечатлеть дракона, или просто полюбоваться на неизменно увлекательное зрелище. Леса заметила на втором ярусе Лорадо и Асгинара с женами и детьми и приветливо помахала им рукой. В одном ряду с ними сидела мастер Виндарек, но он с головой ушел в беседу с недавно избранным главой печатников Тагерланом и не заметил ее приветствия. Леса оглядела задние ряды, стараясь отыскать мастера Робинтона и Драма. Эта пара редко пропускала такое событие и легко обнаружила их, приодетых в лучшие выходные наряды. Тесное сотрудничество с Айвасом дало им обоим, как и Лайтеллу, новую цель в жизни и новые силы. Почему же одни старики с юным энтузиазмом подхватили новое начинание, а другие – Сенджел, Норрис, Корман, Бергамон – глухи ко всему, что несет Перну знания и силу? И как раз период прохождения, когда всем так необходим луч надежды. Она рассеянно ответила на чьи-то приветствия и заняла свое место на первом ярусе.